الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ينفعنا يا أرحم الراحمين. Продолжаем чтение шарха Усуль ас-Салясы, то есть Хаша Абдур-Рахман ибн Аль-Касым, и остановились в разделе Айбадат. Сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдур-Рахаб, рахимахуллах, «Вадалилю листианати», то есть довод на истиана, то есть на то, что истиана – это поклонение, истиана – это поиск помощи, то есть поиск помощи у Аллаха. Сказал шейх Абдур-Рахман ибн Аль-Касым, рахимахуллах, «Ваннаха айбадатун баль аджаллю аль-айбадат», то есть довод на то, что она является поклонением, даже, говорит, оно из величайших поклонений, не просто поклонение, из величайших поклонений. «Вахия таджмау аслейн», то есть оно объединяет в себе две важные основы. «Аффиката билляхи валя атимада алейхи», то есть доверие к Аллаху и полагание на Него. То есть эти основы, они, по идее, могут быть, как могут относиться к кому-то из созданий, то есть человек может быть, может доверять кому-то из создания, да, например, но при этом может и не полагаться на него. Или может полагаться на кого-то в чем-то, но не доверять ему. Но в отношении Аллаха, то есть это две основы, они объединяются с Аллахом. Человек доверяет Аллаху и полагается на него. Там, сказал Коля Шейхулислам, сказал Шейхулислам, «Таммаль туан фа дуа фа ида хува суалу Аллахи лауна аля мардотии сумма Раайтуху фильфатихати фи ияка наабуду ва ияка настаин». То есть сказал шейх аль-Ислам, то есть Ибн Таймия, рахималлах, я поразмышлял, говорит, над самым полезным дуа и понял, говорит, что это просьба у Аллаха помощи для выполнения того, что делает его довольным, то есть для поиска его довольства. А затем, говорит, я увидел это в суре Фатиха. То есть ияка наабудува, ияка настаин. То есть тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного просим о помощи. Просим о помощи во всем, и в том числе и в поклонении тебе, имеется в виду. То есть шейхуль-Ислам как бы вывел эту пользу, и потом говорит, увидел я ее в суре Фатиха. Потому что раб не сможет должным образом выполнять поклонение, если Аллах ему не будет помогать это делать. И поэтому просить помощи Аллаха нужно во всем, то есть не только там в каких-то бытовых вещах, не только в каких-то вещах для удаления там грусти и так далее, но и в поклонении. Дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, то есть довод является слава Всевышнего Аллаха, ияка наабуду ва ияка настаин. Сказал шейх Абдур-Рахман ибн Аль-Касым рахимахуллах, ад-дину куллюху ярджу иля хазайниль ма'наяйн. То есть тебе одному поклоняемся, тебя мы просим о помощи, вся религия, говорит, возвращается к этим двум смыслам. Васируль хольки валь кутуби валь шараи валь саваби валь айкоби ярджу иля хатейниль калиматейн. То есть и секрет создания, или тайна создания, имеется в виду книг, разных шариатов, законоположений, награды или наказания возвращается к этим двум словам, то есть поклонению и просьбе о помощи. وعليهما مدار العبودية والتوحيد. То есть и вокруг них крутится все поклонение Аллаху и таухид. والأول تبرؤ من الشرك. То есть первое – это отдаление, выявление непричастности к ширку. То есть тебе одному мы поклоняемся. والثاني تبرؤ من الحول والقوة. А второе, то есть это то, что раб заявляет о том, что нет у него силы и мощи. Потому что если бы Аллах его оставил без своей помощи, без того, чтобы давать ему эту силу на эти поклонения, то он бы не смог его выполнять. Он бы не смог выполнить даже какого-либо простейшего поклонения. Ну, не смог бы даже вообще с кровати встать. И этот смысл приходит в разных аятах в книге Аллаха. Вот акдиму ль-маамуля аля-ль-амили юфиду ль-хаср. То есть и то, что в аяте переставлен порядок таким образом. То есть не сказал настаинука, то есть прибегаем за помощью к тебе, а сказал яка настаин, яка набуду и яка настаин. То есть из этого следует то, что называется в арабском языке хаср, юфиду ль-хаср. То есть, что утверждается это в одной вещи, отрицается от всего остального. Айнастаину бика вахдака, то есть просим помощи у тебя лишь одного, дуна кулли ман сивака, без того, чтобы просить у кого-либо кроме тебя. Фахадан наву аджаллю анвайл айбадати, то есть это разновидность из самых величественных разновидностей поклонения. То есть просьба о помощи. Фасорху гливайли ляхи ширкун акбар, и посвящение этому кому-либо кроме Аллаха является большим ширком. Вакеда коулюху яка наабуду, и также слова тебе одному мы поклоняемся, ай ля наабуду ахадан сивака, то есть не поклоняемся никому, кроме тебя. Фаля айбадату лилляхи вахдаху, валя стианату бихи вахдаху, джалля ва аля ва такаддаса. И поэтому, говорит, поклонение принадлежит только одному лишь Аллаху, и просьба о помощи обращается только к нему. Велик он, возвышен и причист. И в этих видах поклонения, который упомянул шейх здесь, как дуа, например, аль-истиана, аль-истиаза, аль-истигаса, то есть дуа имеется в виду вопрос, да, к кому-то, просьба о помощи, просьба о спасении, просьба об убежище. То есть эти вещи, в них делают разделение, то есть когда это является поклонением, когда это не является поклонением. Если это обращено к живому, присутствующему, то есть который может совершить то, о чем его просят, то это не является поклонением. И неважно, то есть это будет истиана или истигласа. То есть истигласа – просьба о спасении. То есть может человек тонет, он может призывать о спасении кого-то. В арабском языке есть вообще такое, называется услюбу истигласа. То есть как бы Аллах, например, помоги там мусульманам там, и так далее. Ну, в определенной форме выражается. И точно так же, то есть это может обращаться к живому присутствующему человеку. Если же, например, речь идет об отсутствующем или о мертвом человеке, то там уже нет этого разделения. То есть имеется в виду, если человек обращается к умершему, например, то в любом случае как бы этот умерший, он не может ответить на его зов, или обращается к отсутствующему, или обращается к присутствующему, но просит у него, например, чтобы он ему простил грехи там, или помиловал и так далее. И здесь, то есть, как упомянул шейх, что это два важных смысла вот этих вот поклонения и просьба о помощи. Потому что поклонение это является целью, а просьба о помощи средством к этому. Дальше сказал шейх Ислам Мухаммад Ибн-Абдул-Вахаб, «Ва фил хадифи иза стаанта фастаин билля». То есть в хадисе пришло, если ты просишь о помощи, то проси ее у Аллаха. Сказал шейх Абдур-Рахман Ибн-Касим, рахимуллах, هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه. То есть это, говорит, кусочек из великого хадиса, который передал имам ат-Тирмизи и сахахаху, то есть подтвердил его достоверность, мин хадиси ибн Аббас, из хадиса ибн Аббаса. Аввалюху ихфаз ляха яхфадка, ихфаз ляха таджидху туджахак. То есть и в начале там, говорит, приходит, то есть в этом предложении, в этом фразе, потому что в самом начале там приходит вообще, что ибн Аббас говорит, кунту хольфан набием, то есть я был позади пророка, салам, и он сказал, я гулям и не валиму как алимат, то есть о, мальчик, я тебя научу некоторым словам. И в начале этих слов пророк Саусам сказал: «Ихфаз Аллаха яхфазка», то есть «Храни Аллаха, Он сохранит тебя». «Ихфаз Аллаха таджидху туджаха», то есть «Храни Аллаха, найдешь его как бы перед собой». «Ай ихфаз худудаху», то есть «Храни, что его границы». «Ва авамирагу», его приказы, то есть его приказы, его запреты, имеется в виду, выполняй их и остерегайся от запретов. Яхфазка хайту таваджахта, и он тебя сохранит, куда бы ты ни обратился. Ваида саальта фас алилля, ваида стаанта фас таин билля, если ты просишь, то проси у Аллаха, если ты ищешь помощи, то ищи ее у Аллаха. Ваида кеаннаху мунтазаум мин каули хитали яка набуду ва яка настаин. И говорит тут, как будто бы он взял эти слова, имеется в виду пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из слов, вот, которые в суре Фатихе: «Тебе одному мы поклоняемся, тебя одного просим о помощи». Ва-каля та'аля, и сказал Всевышний также: «Вас алюллаха мин фадли», и просить у Аллаха, то есть из его милости. «Валя яхсулю ли абди матлюбуху илля иза кана саилян илляха мустаинан бихи вахдаху». И раб, говорит, не достигнет того, что он ищет, того, что он хочет, илля иза кана саилян илляха, если только он не будет просить у Аллаха, мустаинан бихи вахдаху, искать у него одного лишь помощи, маутамидан алейхи фи джамии умурихи, полагаться на него во всех своих делах. Ва фи хадзал хадисе хасру листианати билляхи вахдаху дуна гойрихи миналь хольк. И в этом хадисе, то есть хаср, как уже много раз повторялось, да, это когда что-то утверждается в чем-то одном, отрицается от всего остального. Есть хасру листианати, то есть вот это вот ограничение истиана, что просьба о помощи осуществляется только билляхи вахдаху, только у одного лишь Аллаха, дуна гойрихи миналь хольк, и не просится у кого-либо другого, то есть у кого-либо из созданий. И почему, как он пришел к этому выводу, то есть хаср, потому что он сказал: «Иза саальта фас илля, ва иза стаанта фас таин билля», то есть в нем есть условие: «Иза стаанта фас таин билля», если ты просишь о помощи, то проси у Аллаха. А условие, как это разъясняется в усуль-фикхе, то есть у них есть мафхум, то есть понимаемая еще часть. Например, есть у какого-то шариатского текста есть мантук, то, что из него непосредственно следует, из того, что произнесено. А есть мафхум, то, что под этим еще понимается. Мантук – это «иза стаанта фастаин билля», то есть когда просишь о помощи, проси Аллаха. А мафхум, например, мафхум аль-мухалифа, то есть от противоположного, это что? Что «иза стаанта фастаин билля», то есть «Лята стаин бигойри», то есть из этого понимается это, то есть когда есть какое-то условие. Или как, например, какой пример условия? «Вамайят такляга яджаалляху махраджа», то есть и кто боится Аллаха, он делает ему вывод. То есть из этого следует, что кто не боится Аллаха, то он ему не делает выход. То есть есть понимание вот противоположного, называется. Вот то есть в этом хадисе также указание на то, что это относится к величественным видам. Алейха мадару дин, то есть что вокруг нее крутится вообще положение религии. Фейда стаана ахадун бигойри ляхи фагу мушрику на ширкаль акбар. И если кто-то прибегает к помощи, то есть имеется в виду просит помощи кого-либо кроме Аллаха, то он является мушриком, потому что совершил большой ширк. Мушрик аширк аль-акбар, то есть это аширк аль-акбар, это как это мафуль мутлак, кстати. Юбаину нау. То есть не просто ширк, а ширк аль-акбар. Дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллах, ва далилю листиазати, то есть довод на листиаза. Листиаза это, то есть, толибуль-ауз. Ауз, то есть убежище, как бы, то есть поиск убежища у Аллаха. Сказал шейх Абдул-Рахман ибн Касим, рахимахуллах, ва аннаха ибадату мин аджалли анваиль ибадати, на то, что это является поклонением из величественных видов поклонения. Ва листиазату хиля ильтиджау ва ли'тисаму ва тахаррузу. То есть и смысл слова «листиаза», то есть этого поиска убежища, это «алильтиджа». «Алильтиджа» — это тоже поиск убежище, валиатисон, то есть поиск спасения, защиты, вот тахаррус, то есть тоже как бы защита себя, сохранение, вахакика туга, то есть и суть ее заключается в чем? Аль-харабу мин шейин тахофуху илля ман ясимука минху. То есть это то, что когда ты бежишь от какой-то вещи, которая тебя пугает, к тому, кто тебя защитит, обережет. Валя-айязу лидаф иль-макрух. И говорит в арабском языке, аль-айяз употребляется для чего? Когда ты хочешь, чтобы от тебя оттолкнули что-то плохое. Валя-яз, то есть это другой уже мазар. Ля-яз, литоля биль-махмуб. Когда ты ищешь что-то любимое тебе, то, что ты хочешь. Коля Шайр, то есть он довод приводит на это слова поэта, то есть кого-то из арабских поэтов старых, потому что у них довод на арабский язык. Яман алюзу бихи фима у амилюху, ваман аузу бихи фима у хазируху, ля яджбурун насу азманан такасируху, ва ля ягидуна азманан таджабируху. То есть о, тот, которому я алюзу, то есть вот это вот второе, да, слово, то есть ищу у него, да, то, что у аммилюху, то, на что я надеюсь, как бы то, о чем мечтаю. Уаман ауду бихи фима ухазиру, и тот, кому прибегаю за помощью, за защитой, от того, что ухазиру, то есть остерегаюсь я. Что-то. То есть довод из арабского языка на вот это, на то, что есть эта разница. Ля ячбурун насу азмананта кясиру, то есть не смогут люди, как сказать, ячбуру, то есть соединить, как бы закрепить кость, которую ты сломал, ячбуру, то есть это что-то вот так называют гипс, когда кладут, вот, ну, или повязку какую-то, которая закрывает кость, ее называют джабира. Джабира от этого джабр, потому что она ее закрепляет. Валяя гидуна адмананта джабиру, и не сломают кость, которую ты вот так вот закрепляешь. Доводом на истязу являются слова Всевышнего Аллаха «Куль а'удзу би роббиль фалак» «Ва каулю таала куль а'удзу би робби нас». Его слова прибегают, то есть, к защите у Господа рассвета и прибегают к защите Господа людей. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах, «Амара набияху саллаллаху алейхи вассалям яста'идзу би фалик или сбах мин шарри джамииль махлукат». То есть здесь, говорит, Аллах приказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он искал убежище у того, который, как бы сказать, раскалывает, развергает эту рассвет. То есть вот этот вот фаляка, глагол, он вообще как переводится как рассекание. Почему так называется фаляк, вот это вот именно время рассвета? Потому что этот свет, он как бы рассекает тьму. И кто его, кто рассекает, фалик улисбах, то есть Аллах это делает. То есть Аллах фалик улисбах, то есть как пришло это в суре. Это умира, что ли, получалось? Можно сказать, нет, амара набиягу. Потому что наби, ну, вот этот дамир га, набиягу, он же должен куда-то возвращаться. А здесь он, получается, возвращается, то есть, на того, кто амара. А если бы был умер, можно сказать и умира. То есть, если до этого имеется в виду, речь идет об Аллахе, можно сказать умира набиягу тоже. Но амара тоже проблема. То есть здесь разъясняет, здесь потому что это приходит шарх разъяснения. То есть довод говорит слова «Ковлюху та'аля куль а'уду би роббиль фалях». То есть сказал Всевышний Аллах вот так. И объясняет шейх, что это означает, что «Амара набиягу». То есть что он приказал кого? Своего пророка. «Ан ястаида би фалик алисбах мин шарри джамииль махлюкат». Чтобы он прибегал к тому, кто рассекает рассвет от зла всех созданий. Уменьшали лхуасика, вальхасиди, и от зла тьмы, и от зла завистника. Вальфаляк, вальфаляк асубх. То есть здесь имеется в виду слово фаляк, то есть в аяте означает субх, то есть утро. То есть имеется в виду вот этот цвет утра. Вакиля сабабу тахситель мустаиди биги, анналь кодира аля изаляти хади зульмати. Говорит, и сказали, имеется в виду, что некоторые толкователи Корана, что причина вот этого вот уточнения, к кому ты обращаешься, да, за убежищем, не просто сказал куль аузу билляхи, да? Не просто сказал, прибегаю к убежищу Аллах, а прибегаю к убежищу Господа этого рассвета. Почему так сказали? Выделено. Потому что тот, кто способен на то, чтобы удалить вот эту тьму со всего мира, да, он способен на то, чтобы удалить от того, кто ищет у него убежище, то, что он боится, то, чего он опасается. И также слова Всевышнего Аллаха: «Скажи, прибегаю к защите у Господа людей». Амара набийяху, саллаллаху алейхи вассалям, йастаида бихи мин аль-васвасиль ханнас, яъни шайтан. То есть он приказал своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он искал защиты у него. От чего? От наущений аль-ханнас. Ханнас, то есть это убегающий припоминание Аллаха. Аль-ханнас, то есть тот, кто убегает, имеет в виду шайтан аль-джафим аля кольбил инсан. Яни шайтан аль-джафим аля кольбил инсан. То есть имеет в виду шайтана, который что-то вносит, то есть в сердце человека, имеется в виду, кладет в него свои вот эти вот сомнения и наущения. Фаида закар Аллаха ханаса. Или фаида зукир Аллаху ханаса. То есть имеется в Убегает. виду, да, если человек помянул Аллаха, то он убегает. Или если будет помянут Аллах, он убегает. Ваида гафаля васваса. Если же человек находится в беспечности, в небрежности, то он его наущает. وذكر تعالى ثلاث صفات من صفاته الربوبية والملك والإلهية. И Всевышний Аллах упомянул три качества из своих качеств: господства, владения и элегии, то есть и божественности. وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر الشيطان الموكل بالإنسان. И приказал того, кто ищет помощи, чтобы он искал убежище, чтобы он искал этого убежища. Ан ястаида бига, то есть чтобы он прибегал к убежищу, то есть посредством этих качеств. И сказал: аузу би роббин нас, аузу би роббиль фалях, да? Миншарри шайтани, от зла шайтана, аль муваккали бил инсани, то есть которому дана вот эта вот возможность внушать человеку. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن الدم من ابن آدم مجرى الدم. И достоверно установлено от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что шайтан, он как бы, у него такое отношение с человеком, как бы, что он бежит у него вместе с током крови. Яджри мин ибни дам маджра дам, то есть бежит у него в том месте, где течет кровь, по венам у него бежит. وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين. И сообщил также, أنه لم يتعوذ متعوذ, то есть пророк, صلى الله عليه وسلم, сообщил, что ищущий вот это убежище, нету такого, как сказать, поиска убежища, кроме как поиска с помощью вот этих вот двух сур. То есть не прибегал к убежищу тот, кто прибегает к убежищу, кроме как вот с помощью, имеется в виду, нету подобного этому. Валь амру бил истиадати бихи тааля касирун фил китаби вассунна. То есть и приказ искать убежище у Всевышнего Аллаха, этот приказ часто встречается в книге Аллаха и сунне посланника, саллаллаху алейхи, как, например, слова Всевышнего: «Ва инни уиду габике ва дурриятага мина шайтани раджим». То есть я как бы ущу у тебя убежище для нее и для ее потомства от побиваемого камнями шайтана. Также сказал Всевышний Аллах. Это кто сказал? Это Марьям сказал. Подожди. Нет, не Мария, это. Мать Мария сказала. Коли тробби не вода у туга унса, волого алям у туга вода, туалей си закеру каль унса. Да. Это в суре Али Имран. Семейство Имрана это сказала, кто это? Супруга Имран. Также сказал: Коля аузу билляхи анакуна миналь джахилин. То есть сказал: прибегаю к защите Аллаха от того, чтобы быть одним из невежных. Это сказал Муса, алейхиссалям. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. И если ты читаешь Куран, то прибегай к убежищу Аллаха от побиваемого камнями шайтана. وَمِنَ السُّنَّةِ. Также пришло в Сунне: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. То есть прибегаю к убежищу посредством совершенных слов Аллаха от зла того, что он создал. Фадалля аля анна листиадата билляхи айбадату минаджалли айбадат. И это указывает на то, что поиск убежища у Аллаха является поклонением из великих видов поклонения фасорфу галивайриллахи ширкун акбар. И посвящение ее кому-либо кроме Аллаха является большим ширком. Вадалилю листигоса. Довод на листигоса. Листигос, то есть поиск спасения. Уаннаха айбадату минаджалли айбадат. Уавдалю анваиха. И на то, что это является поклонением из великих видов поклонения и одним из лучших ее разновидностей ваги ахоссу анвай дуа, и это является частной разновидностью дуа. Фаинна дуа аль макруби юколю лягу истигоса. То есть потому что, говорит, дуа того, кто находится в бедствии, называется истигоса. Вал истигоса тугия толябуль игоса. То есть истигоса, что такое? Это поиск игоса. А игоса – это спасение. Вагуа линфазу минадыки вашидда. А это вызволение из какого-то затруднительного положения, из тяжести. Вакфуру маюколю гьяфуль мустагифин. И часто говорят гьяфуль мустагифин. То есть тот, который спасает тех, которые ищут спасения. Это такого имени у Всевышнего Аллаха нет, но так говорится, имеется в виду, что с точки зрения ихбар, то есть потому что некоторые вещи можно говорить об Аллахе, но не говорится, что это имена, если это не пришло в Коране или в Сунне, говорится, что это ихбар, то есть о нем, как бы сообщение о нем, сообщение о том, что он делает, если конкретно такого слова в Коране или в Сунне не пришло. Ай мудрику айбадиев ищадает, то есть тот, который, как сказать, охватывает дела своих рабов в их тяжелых ситуациях. И задаауху, когда они взывают к нему. Вамуджибухум, вамухлисухум, тот, который отвечает им и вызволяет их. Фаида сорафаха ахадун лигойриллахи. Если, говорит, кто-то посвятил это кому-то, кроме Аллаха, кян ястагыса беляснами, улямуата, бульго ибин, как, например, если он прибег к помощи, к поиску спасения у идолов или у мертвых или у отсутствующих, а у нахвихим фагу мушрик он кафир, или кому-либо еще, то он мушрик кафир. И опять же, здесь такой же есть тафсиль, такое же разделение, что если человек, например, живой, присутствующий, то можно. Фастаго, как в истории с Мусой, там есть фастагос аляди мин колмихи, аляди мин адуухи, то есть и прибег к помощи тот, который из его народа, против того, который из его врагов. Фава казал Муса, пока да, Олег, Муса его ударил, короче, и убил. Да. Муса, поэтому, говорит, он очень большой силой обладал. Даже хадис есть, что, говорят, к нему, когда пришел ангел смерти, он ему глаз выбил. Он не понял, что это ангел смерти. Это разделение, то есть в отношении того, как ученые объясняют, что это хай, то есть живой, хадр, присутствующий, то есть и способный на это. И еще такой момент, например, когда говорят, что, скажем, живой там или какой-то, да, например, если ты его попросишь, то это должно, если ты попросишь фима ля якдиру алейхи илля вла, то есть в том, что не способен на это никто, кроме Аллаха, да, то тогда это будет, говорят, ширк. А если, например, человек попросит мертвого в том, что он способен, когда был живым, тоже будет ширк. То есть тут разницы нет уже. Если мертвый, вообще разницы нет, что ты его просишь, да, например, или отсутствующий. То есть он тебя не слышит, да, например. Значит, у человека есть убеждение, что он слышит, да, или он способен это сделать. И довод на истигос, слава Всевышнего Аллаха, и тастагфируна роббакум фастаджаба лякум. То есть, и когда вы воззвали к вашему Господу, он ответил вам. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай ид тастаджиру на роббаку. Вот от любуна мингуль гауфа фастаджабалякум. То есть, когда вы обратились к нему за поиском, за поиском убежища к своему Господу и попросили у него спасения, он ответил вам. Вадали каннаху لَمَّ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَنَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ جَاءَ لَيَهْتِفُ بِرَبِّهِ وَيُنَاشِدُهُ. Это говорит, когда был день Бадра, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посмотрел на множество многобожников, начал яхтифу биробихи, то есть взывать к своему Господу, ва юнашидуху, то есть обращаться к нему, фаамаддаху Аллаху бин насри аля адуухи, и Аллах оказал ему помощь и поддержку против его врага. Факаталю ва асиру, и они, говорит, поэтому убили и захватили в плен многобожников. Ва захара лислам, ва сумия яум аль фуркан, и захар ислам, то есть поднялся как бы ислам, победил ислам. Васумия яум аль фуркан, и день этот был назван днем развлечения. Фадальна тиляету алянна листиласата айбадатун фасорфу галивари ляхи ширка. Аят указывает на то, что истиласа является поклонением, и то, что посвящение ее кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Как указывает аят на это? Истастагасуна роббакум фастаджабалякум. Когда вы воззвали к своему Господу, он ответил вам. Как-то указано то, что ибада, то есть фастаджаба лякум, это указывает на то, что Аллах ответил вам. Почему? Потому что он доволен этим. То есть вы воззвали к своему Господу, он ответил вам. То есть воздал вам за это благом там, и так далее. То есть ответил он почему? Потому что это то, чем он доволен. То, чем он доволен, является поклонением. А поклонение, то есть у нас пришел общий хадис, то, что посвящение поклонения кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Дальше сказал шейх рахимуллаху далилю дзабхи, довод на жертвоприношение. Ай дзабхил курбан лиллахи тааля мин ад-дахая валь-хадая ва нахви залика. То есть имеется в виду, что жертвоприношение с приближением к Аллаху. Потому что бывают все-таки жертвоприношения не с приближением. То есть как до этого, да, говорили, что если с приближением, как бы, да, кому, то нельзя никому посвящать, никому, кроме Аллаха. Если без приближения, то ты как бы не делаешь намерение поклонения этим, но при этом все равно говоришь бисмилля Аллаху Акбар, почему возвеличиваешь Аллаха, то есть так или иначе. То есть, как, например, ад-дахая, то есть это то, что закалывают на Идуль Адх, валь-хадая, то, что закалывают в хаджи, ванахви залика и другие виды, то есть, как, например, акыка и так далее. Ваннаху ибадату мин авдалил ибадат, ва авдалил курбат, ва авдалил курбат иля Аллахи тааля. И на, то есть довод на то, что это поклонение, и на то, что это из лучших видов поклонения, лучших видов приближения ко Всевышнему Аллаху. Вадзабху юколю лиль бакари валь ганам. И запх говорят по отношению к чему? К корове, например, или к ганам, то есть таким как овцы, козы. Уам аль ибель фан нахр. Что касается верблюда, то говорят про него нахр. Почему нахр это, как заголовок, вот в эту вот, как называется, яремная? Вен, по-моему, называется, да, вот эта вот впадина, например, вот у нас здесь она, да, ну, верблюда, она, естественно, повыше. Его потому что верблюда не так просто положить, чтобы зарезать, например, как кладут, например, овечку, да, или корову. Ну, можно и корову, например, также заколоть. И ему что, ему вот это вот место, короче, сюда вот наносит, как удар ножом, четкий такой прокалывает, у него начинает кровь вытекать, и он падает. Потом уже заканчивает. Как это переводится? Нахар. Закалывание. Закалывание. Ваяджузу лякс. И дозволено, говорит, противоположное. То есть можно верблюда зарезать, а корову заколоть, например. Проблем нет. Ваакбара бидзабхи лианнахуль аксар. Но он упомянул слово запх, потому что это больше употребляется. Чаще делается именно так. Именно запх. То есть именно что? Тоже переводится как закалывание или что? Зарезы. Короче, перерезание горла. Доводом является слава Всевышнего Аллаха. Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи роббил аламин. Ля шарики ля. То есть, говорит, скажи, поистине моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху Господу миров, нет у него сотоварища. Нусук, то есть, используется в разных значениях. Нусук, как в общем обряды переводится. И здесь это имеется в виду как именно жертвоприношение. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, ай куль я Мухаммад. То есть, говорит, скажи, о Мухаммад, ли гауляй мушрикин, этим многобожникам, алладина я абудуна гайра Аллах, которые поклоняются кроме Аллаха, которые поклоняются кому-то кроме Аллаха, уязбахуна ли вариги, и совершают жертвоприношение кому-либо кроме него, инна саляти ва нусуки. То есть поистине моя молитва и мое жертвоприношение. Айзабхи. То есть он растолковал, то есть мое жертвоприношение. Ваннасик аль-мухлису лилля. То То есть насик говорят также про человека, который проявляет, делает поклонение искренне ради Аллаха. То есть, ну, поэтому нусук, говорю, он в разных смыслах используется. В общем, обряды поклонения используются. Вамахьяя, также моя жизнь. Айма ахья алей, то есть то, на чем я живу. Миналь амали солих, как какие-то благие дела, то есть совершаю в своей жизни. Вамамати, моя смерть. Айма амуту алей, то, на чем я умираю. Лилляхи роббиль аламин. Посвящены это Аллаху, Господу миров, ля шарика ля, нет у него сотоварища. Фишеин мин залика, в чем-либо из этого перечисленного, нет сотоварища у него. Валя фи гойрихи мин анвай ля ибада, и также в каких-то других видах поклонения нет у него сотоварища. Ваби залика ль коули ват тарик, и то есть в аяте дальше пришло, ваби залика умир, то ана ули муслими, и он здесь как бы поэтому расшифровывает так, ваби залика, и это... То есть эти слова и этот путь у мирту были мне приказаны. Вакод джама та'аля байна хатайни ль-ибадатайн, аллатайни хума афдалю ль-ибадат. И говорит, Всевышний Аллах объединил между этими двумя видами поклонения, которые являются наилучшими из поклонений, ва'афдалю хума афдалю ль-ибадат, ва'афдалю ль-курубат, лучшими приближениями. Лилляхи та'аля фигади илля. То есть являются лучшими видами приближения ко Всевышнему Аллаху, объединил в этом аяте. Камаджама абайна гумафиль аяти сани, так же как объединил в другом аяте. Вахия коулюху фасолли ли роббика ванхар. То есть и молись своему Господу и закали. То есть ванхар, то есть закали, имеется в виду жертвенного верблюда. Ай ахлис ли роббика салята ванахраль будна. Ванахраль будни. То есть делай искренне посвящай своему Господу молитву и закалывание верблюда. Будан — это жертвенный верблюд. Ванахраль будни ванахвига аля смиги вахдаху. То есть закалывай, имеется в виду, этого верблюда или подобного ему аля смиги вахдаху. То есть только как бы с его именем. Только с именем Аллаха. Фассаляту афдалю ль-ибадатиль бадания. И молитва является лучшим из видов поклонения телу. То есть, что человек делает телом из видов поклонения, лучшим из этого является молитва. Вадзабху афдалю ль-ибадатиль малия. А забх, то есть жертвоприношение, является лучшим из видов поклонения имущественных. Но это нуждается в доводе, как бы тоже, потому что можно сказать, что закят является, потому что закят является рукном ислама, например, а запах не является рукном ислама. Ну, хотя часто так ученые про это говорят, и некоторые приводят причину, вот как шейх упоминает, но как бы тоже это чуть-чуть под вопросом завали. Уайнна макана запху афдаля галианнаху ячтами уфиги амран. И поистине, говорит, является запах жертвоприношения лучшим из них. Почему? Потому что в нем объединяются две вещи. Аль-ауалянаху туатун лилля. Первое, что это является подчинением Аллаху. А закят тоже является подчинением Аллаху. Ватани аннаху бадлю малихи. Ватобад биги нафсу. А второе, это то, что это является чем? То, что ты расходуешь свое имущество. И душа у тебя как довольна этим. Закят тоже так же делается. Вальбадлю муштаракун фиджинсиль маль. Но, говорит, бадль, то есть расходование, оно относится в общем ко всей разновидности имущества. То есть разные виды поклонения, имеется в виду, могут быть по отношению к имуществу. То есть все это относится к расходованию. То есть человек расходует на свою семью, человек расходует, например, там, да, дает бедным там, и так далее. Все это входит в расходование. Но, говорит, лякин заада дзабху аля гойрихи. Однако, говорит, в запхе есть добавка по отношению к остальным видам поклонения имущественным. Минхайсу анна аль-хайванат махбубатун ли арбабиха. То есть потому что, говорит, животные, и они являются любимыми для тех, кто их выращивает, для тех, кто их воспитывает. Юджаду ли дабхиха алямун финнуфуси миншиддати махаббати. И, говорит, тот, кто их закалывает, то есть у него как бы в душе боль есть, то есть от того, что он сильно любит, то есть это животное. Но это, то есть, от времени к времени, может быть, да, различается. Может быть, сейчас как бы такого не так много, да, например, мы просто покупаем этого барашка, особо его не любим, просто закалываем. Фаиза бадаляху лилляхи васамахат нафсаху биидак иль хайван иль мал сора афталя мин мутлак иль айбадат иль малия. И говорит, если он расходовал это для Аллаха, то есть и душа его довольна этим, позволила тем, что он, как сказать, дает этому животному вкусить смерть, بإذاك الحيوان الموتى صار أفضل من مطلق العبادات المالية. Поэтому это стало лучшим из общей массы поклонений, то есть поклонения имуществом. وكذلك ما يجمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله أمر عجيب. И также говорит то, что объединяется в этом виде поклонения во время закалывания, то есть когда человек закалывает этого животного, да, он растил там несколько лет, да, например, закалывает, и вместе с этим у него есть иман и ихлас, то есть искренность перед Аллахом, сила убежденности, да, то, что Аллах его вознаградит за это, вахусна зона билляхи, то есть хорошие мысли об Аллахе, это говорит амру наджиб, удивительное дело, то есть то, сколько благого объединяется в этом вопросе. Фасорфу ли гайри ляхи ширкун акбар, и посвящение этого кому-либо, кроме Аллаха, является большим ширком. Дальше сказал шейх аль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху, ва мина сунна, то есть довод мина сунна, ай ваддалилю аля анна дзабха ибадатун мин суннати расули ляхи саллаллаху салям, то есть довод на то, что жертвоприношение является поклонением. Довод из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, аляти амарана биттибайха, то есть, или ау умирна биттибай, можно сказать, которым было нам приказано следовать ей, этой сунне. И сказал пророк, саллаллаху алейхи салям, нет, здесь амарана, то есть сунне, которую он приказал нам, чтобы мы следовали ей, и сказал, то есть приказал и сказал, поэтому приказал нам. Таракту фикум ма интамассактум бихи лентадиллю китаб Аллахи ва суннати. То есть я оставил среди вас то, что если вы за это будете держаться, то не заблудитесь. Это книга Аллаха и моя сунна. А также сказал алейкум би суннати. То есть вам следует придерживаться моей сунны. А также сказал тарактукум аляль махаджатиль байдуа лейлюха канагариха ля язигу анга балди илля халик. То есть я оставил вас на, как бы сказать, махаджа, это переводится тарик, то есть в арабском языке как тарик, смысл его путь. То есть махаджа, махаджа это байдо, то есть на светлом пути, на белом пути. Лейлюха канахариха, ночь которого подобна дню. Ля язигу анга балди илля галик, то есть не отклониться от него после меня, кроме как погибший. Имеется в виду, кто отклонится от него, тот погибший, имеется в виду заблудший. Довод минасунна является, как шейх аль-Ислам упомянул здесь, ля аналлаху ман забаха ли гайри ля, то есть проклял Аллах того, кто совершил жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха. И вот это вот проклятие, то есть вообще проклятие, когда приходит в сунне или в Коране, оно указывает на то, что этот грех является из больших грехов. То есть есть разные признаки, когда за это обещаются наказания или когда указывается на проклятие, потому что это тоже как наказание. Это указывает на то, что это из больших грехов. Поэтому на то, что это является поклонением, то есть указывают другие доводы. Здесь сказал шейх Абдурахман Укасим, «Ляуну атторду валь ибаад». То есть смысл проклятия – это как бы изгнание и удаление. То есть удаление от милости Аллаха. «Валь мальуну ман хаккат алейхи ляунату». То есть и проклятый, кто такой проклятый, это тот, кто удостоился как бы этого проклятия. Алдуя бига алейхи, или на кого призвали это проклятие. Валляуну миналь холька ассаб. То есть и в языке проклятие от созданий указывает на что? На ругань просто. То есть когда, например, приходит где-то в сунне или что создание, да, проклинают кого-то. Это не значит, что они его удаляют от милости Аллаха, и значит, что они его ругают. Ваколя шейху ль-Ислам, и сказал шейху ль-Ислам, то есть ибн Таймия, рахмаллах, «Инна Аллаха яль'ану ман истахакка ля'на биль-коуль, кама юсолли аля ман истахакка салята мин ибадии». То есть поистине, говорит Аллах, проклинает того, кто заслужил этого проклятия, проклинает его словами. Так же, как «кама юсолли аля ман истахакка салята мин ибадии», так же, как сказать, юсолли, то есть имеется в виду Ас-саляту мин Аллахи, то есть, как упомянул имам Аль-Бухари, то есть, это что, когда он упоминает это среди ангелов, например, да, этого раба. То есть, это называется саляту мин Аллах. То есть, имеется в виду, Аллах вот так вот упоминает этого раба, того, кто заслужил этого упоминания из своих рабов. Имеется в виду что? Что это все указывает на то, что у Аллаха есть речь. То есть, он не, то, что проклятие вот этого вот Аллаха, да, оно осуществляется посредством его такого качества, как речь, так же, как ас-саля, Миналай осуществляется посредством такого качества, как речь. Поэтому он сказал «биль коуль», то есть словом проклинай. «Вакуаля ма дубиха ли гайриллахи, мисля ан якуля гади и забихатун лекеда». И также сказал мисля шейхуль ислам, то, что было принесено в жертву не Аллаху. Например, как человек сказал, это жертвоприношение, да, например, ради такого-то или ради того-то. وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه بسم المسيح أو نحوه. То есть и запретность того, что посвящено кому-либо кроме Аллаха, она более ясна, чем запретность того, что было, например, зарезано просто, да, для того, чтобы поесть мясо, но при этом было сказано بسم المسيح, с именем Масиха, то есть Иисус, например, и тому подобное. То есть имеется в виду что? Что у нас есть два вопроса здесь. Во-первых, совершают жертвоприношение с именем кого-то, во-вторых, ради кого. То есть у нас должно быть и с именем Аллаха, и ради Аллаха. Да, он говорит, что то, что заколото, например, с целью приближения к кому-либо, кроме Аллаха, например, человек сказал «бисмилля», но хочет этим приблизиться, например, к мертвому какому-то и так далее. Это, говорит, ясно, более запретно, более ясна его запретность, не то, что более запретно, а то и это запрет, более ясна его запретность, чем то, что, например, просто какой-нибудь христианин хотел просто для мяса зарезать барашка и сказал «бисмиль масих», например. Что вот запретность этого даже более ясна. Почему? Потому что поклонение посвящено кому-либо, кроме Аллаха. А Всевышний Аллах сказал в Коране, то есть, что упомянул это наряду со свининой, наряду с мертвечиной, «вама ухилля лигойри ляхи би», то, что заколото, как бы не ради Аллаха. То, что зарезано, не ради Аллаха. «Ва ида харума». فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أولى. Если, говорит, это запрещено, где сказали с именем Масиха, то запретность того, что в нем было сказано, например, ради Масиха, да, например, или было это подразумеваемо, кусада, то есть или стремились к этому, стремились приблизиться к кому-то, кроме Аллаха, то это более достойно того, чтобы быть запретом. ودل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله لعن من صرفه لغيره. И хадис указывает на то, что жертвоприношение является поклонением, потому что Аллах проклял того, кто посвятил его кому-либо другому. То есть из этого тоже истекает, что нужно посвящать это только Аллаху. Раз нужно посвящать только Аллаху, это является поклонением. А то, что является ширком посвящения этому кому-либо кроме Аллаху, есть общий довод уже, который ранее был упомянут. وَالْعِبَادَةُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةٌ بِاللَّهِ. И поклонение, оно все является исключительным правом Аллаха. فَإِذَا صَرَفَهَا أَحَدٌ لِغَيْرِ اللَّهِ. И если кто-либо посвятил его кому-либо, кроме Аллаху, بِأَنْ ذَبَحَ لِلْأَصْنَامِ أَوْ لِلْكُبُورِ. Как, например, если он совершил жертвоприношение идолам или могилам, أَوْ لِلْكُبُورَ الْمَعْبُودَةِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلْتِسَامًا لِشَفَاعَةِ أَرْبَابِهَا. Как, например, то есть могилам, которым поклоняются, кроме Аллаха, стремясь к чему? К заступничеству тем, которые в них лежат, то есть арбабиха, то есть их обитателям этих могил. Аулизиран, или, например, ради тех, которые посетили его. То есть не просто он, да, пошел зарезал мясо, чтобы было мясо, да, гостей накормить, а он хочет приблизиться к этим своим гостям. Может быть, какие-то важные гости. Аулизухара, зухара это. Что это? Одна из планет, то есть это называется Зухар. Ну, некоторые многобожники, то есть ей посвящали поклонение. Юпитер, по-моему, это Зухар. Аули Кудуми Султан, или когда к нему приходит властитель, да, какой-то этот, обладатель власти. Аунахви Далика Фагува Мушрикун Кафир, или ради чего-либо другого, то такой является мушриком Кафир. Подалили назар, довод на назар, то есть на обет. وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى. И на то, что это является поклонением, которое является обязательным сделать искренним для Всевышнего Аллаха. وَالنَّذْرُ فِي اللُّغَةِ الْإِجَابِ. То есть в языке назр обозначает иджаб, то есть сделать что-то обязательным. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ نَذَرْتُ دَمَ فُلَانْ إِذَا أَوْجَبْتُهُ. И к этому относятся их слова, то есть имеется в виду слова арабов. Назарту дама фулян, фулян, то есть они говорят, назарту кровь такого-то, да, например, что назарту, если, говорит, сделал ее обязательно, в смысле, пообещал его, например, убить, да. Вашаран, и в шариате, что такое назар? Иджабу лмукаллафи аля нафсиима лейса ваджибан алейхи шаран, тазиман лиль манзури лягу. То есть определение в шариате, это когда мукаллаф, то есть достигший совершеннолетний, разумный человек, делает что-то для себя обязательным, иджабу мукалифи аля нафси, малейса ваджибан алейхи шаран, то, что не является обязательным для него в шариате, тазиман лиль манзури лягу, возвеличивая этим того, для кому он дает этот обет. То есть не просто так кому-то пообещал, да, а он возвеличивает этим. То есть человек, например, говорит, лилляхи алейя, то есть Аллаху как бы обещаю, что на мне то-то, то-то, то-то. Это разбирается также в разделе фик. То есть почему? Потому что с этим связан определенный вопрос, что делать человек, который нарушил, например, свой обет, какое у него воздаяние. То есть это подобно тому, как тот, который дал какую-то клятву, например, связанную с разводом. То есть тоже отдельный раздел фикхи. Например, как, смысл такой, что он говорит, типа, я клянусь Аллахом, например, да, что тот ну, связывается с разводом, имеется в виду, что если он не выполнит эту клятву, то он разведет жену. То есть там разные как бы, подходы ученых в этом вопросе есть, что ему делать. Доводом являются слова Всевышнего Аллаха. Юфуна бин надри ва яхафуна йауман кана шарруху мустатыра. То есть они выполняют свои обеты и боятся того дня, зло которого разлетается. Такой смысл. То есть, сказал шейх Абдурахман Мукасим, «Ай, ята аббадуна лилляхи бима ауджабуху аля анфусихим битарикин надр». То есть, они приближаются к этим к Аллаху, поклоняются Аллаху тем, что сделали для себя обязательным посредством вот этого обета. «Фаасна Аллаху алейхим биль ифа и биги». И Аллах похвалил их за то, что они выполняют эти обеты. «Вагуа субханаху ля юсни илля аля фаили ибадатин». А он, говорит, пречистый, Аллах не хвалит, кроме как того, кто выполняет какое-либо поклонение. Ваколя Таали, также сказал Всевышний Аллах, «Ва ма анфактум мин нафакатин, ау назарту мин надрим, фа инна Аллаха яалямуху». Также сказал, «И чтобы вы не расходовали из расходования, из нафака, то есть это расходование, ау назарту мин надрин, или дали какой-то обет из обетов, фа инна Аллаха яалямуху, то поистине Аллах знает это». То есть, что из этого подразумевается, что он воздаст вам за это. То есть, знает это и воздаст вам за это. Не просто знает, понятно, что Аллах все знает. Это имеется в виду конкретное упоминание этого здесь указывает на то, что он за это вам воздаст. Это указывает на то, что это является поклонением, и то, что посвящение этого кому-либо, кроме Аллаха, является большим ширком. Вафель хадисе, также пришло в хадисе, «Маннадаран юте Аллаха фаль юте». То есть тот, кто дал обет в подчинение Аллаху, пусть подчинится ему. А если дал обет в каком-то ослушании Аллаха, то пусть не ослушается его. Поэтому у надра, как бы, у него, как говорят, два хукма, то есть изначально просто делать себе надр, то есть многие ученые сказали, что это порицаемо. Почему? Потому что тебе это не является обязательным, поэтому не нужно себя обязывать, да, чем-то. Но выполнение этого обета является уже обязательным. И дальше в аяте в конце пришло, «Ваяхафуна яуманкяна шаругу мустатыра», и боятся дня, то есть зло, которое является разлетающимся, мустатыра. Объяснил шейх Абдурахман Мукасим, сказал, «Мунташиран, фашиен, амман», то есть распространяющимся, общим, байнан нас, то есть распространяется среди людей это зло, «Илля ман рахимагулла», кроме тех, с кого помиловал Аллах. И то есть этим заканчивается раздел поклонений. В общем, то есть здесь что было упомянуто, сколько, как 14 поклонений, да? 14 видов поклонений, и на них привел шейх В общем, получается 16 доводов. То есть на каждый либо довод аят, либо получается на два из них еще и хадисы. Еще и хадис привел. Доводы на что? На то, что это является поклонением. Почему привел? Потому что поклонение это исключительно право Аллаха. То есть как, потому что мы рассматриваем это в общем все в свете первой основы познания Аллаха. Познание Аллаха, то, что он является единственным Господом, то, что ему одному следует поклоняться. Что касается вопроса имен и качеств, этому посвящены отдельные книги. Здесь шейх этого не затронул так отдельно, вопросы имен и качеств. И в общем, то есть, если рассмотреть, то есть каким образом указывается на то, что какой-то приказ, да, или какой-то приказ, в общем, указывает на то, что это дело является поклонением. Бывают и другие какие-то признаки, по которым указывается на то, что это поклонение. Потому что, то есть, поклонение очень много видов человека, потом, которые читают Куран и Сунну, то есть он встретится с разными видами поклонения. И как бы ваджху даляля, то есть в каждом случае, что именно, какой смысл указывает на то, что это поклонение, если в общем объяснить то, что шейх упомянул, вот первое это приказ, приказ совершать это, как, например, куль а'узу бироббиль фаляга, скажи, прибегаю к убежищу Господа рассвета. Потом, например, «Атталику лиман алейхи», то есть это связь веры с ним. То есть сказал «Инкунту муминин», «Ва аллахи фатаваккалю инкунту муминин», то есть уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующим. Тут вообще объединилось два вещи, и приказ, и связь имана с этим. Если связь имана с этим идет, то это указывает на то, что это вообще является условием этого имана. То есть «Инкунту муминин», то есть потому что это условие «ин», «ин шартея», да? Из нее следует как «мафхумуль мухалифу». То есть, если вы не будете верующим, то не будете уповать на Аллаха, значит, правильно. А также похвала того, кто это выполняет, как Аллах похвалил, например, пророков, которые «Иннахум кяну юсариуна фильхарати ваядуна нарогабан варогабан», то есть, которые взывали к нам со стремлением и страхом. То есть, он похвалил их, это указывает на то, что это является поклонением. Также разъяснение награды за это. Как, например, «Иттастагитсуна роббакум фастаджаба лакум», вот вы воззвали, да, к своему Господу, и он ответил вам. То есть воздал вам за это. Это указывает на то, что он воздает за то, что чем он доволен. Чем он доволен. А также, когда указывает на то, что этим приближаются к Аллаху этим видом поклонения. Когда есть указание на это, да, что люди этим... Как, например, здесь он тоже Юфуна бин Назри тоже получается похвалил, тоже получается похвала. Например, Фаман кана ярджу лика роббихи фалиамаля амалан солихан, то есть как у раджа, то есть кто надеется на встречу со Господом, пусть совершает благие дела. То есть что, то есть связал вот эту вот надежду с этим, с приближением к Аллаху. Также устрашение того, кто делает это, кто посвящает это не Аллаху, как, например, в вопросе «Ля Аллаху мандаба халивариля», то есть Аллах проклял того, кто совершает жертвоприношение не Аллаху. То есть это указывает на то, что противоположность это, что само жертвоприношение Аллаху это является поклонением. И как бы пользы некоторые упоминаются, то есть не здесь, вообще в общем упоминают ученые из этих, из того, почему упоминаются эти виды поклонения, потому что, во-первых, человек, который понял их суть хорошо, да, он как бы подготавливает себя этим к тому, чтобы выполнять их в полной мере посвящать их Аллаху. То есть, что вот эта вот вещь является поклонением. Потому что вот эти вот вещи, на самом деле, они из наиболее важных видов поклонения, вот эти сердечные поклонения. И то есть мы на сегодняшний день мало этому на самом деле внимания уделяем, не столько, сколько нужно этому уделять внимание. Часто уделяем внимание каким-то внешним как бы, да, видам поклонения, как правильно полностью, докуда там поднять руки, докуда это, докуда то. А то, что при этом в сердце должно быть, часто остается на заднем плане, может быть. И поэтому то есть это очень важно, то есть на самом деле читать то, что те работы, те книги, которые посвящены этому вопросу, например, в Шейху Ислам Таймии есть рисаля «Ат-тухфатуль ракия фи амаль кальбия», там, типа того. То есть где он рассказывает именно о делах сердца, о поклонениях сердца. Есть другие разные книги, то есть посвященные этому, имеется в виду то, что общая масса мусульман, что тем более требующий знания, должен этому посвящать достаточное время, то есть именно исправлению себя, потому что таким образом именно он получит больше знаний. Именно таким образом Аллах дает знания тому, кто очищает свое сердце для этого знания. То есть так же, как говорят, что тагара, то есть это очищение тела для молитвы, говорят, что очищение сердца, оно как бы является тагарой для знания. Потому что знание не заходит в сердце, где много помех для него существует. Также как бы из этих пользы просто знание о том, что это является поклонением. Что вот эти вот отдельные вещи, что они являются поклонением. А также то, что человек, когда это знает, то он отдаляется от того, чтобы посвятить это кому-либо, кроме Аллаха. То есть, зная эти некоторые тонкости. А и дальше уже идет вторая основа, и иншалла, начнем завтра. То есть, это познание религии ислам с доказательством. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.